Я не выдержала и фыркнула. Вот чтоб за ними, за этими остальными, так же, блин, поухаживали и удерживали силой, и рявкали. А я бы посмотрела со стороны и... Ладно, бог с ними, с идиотами. Проехали. Пока мы с Зябой обсуждали ситуацию, Каст добрался до входа в башню огня и проявился в зеркале. После встречи с Селеной он был уже не так расслаблен и предельно хмур. В этот миг я невольно испытала к рыжему сочувствие. Наверное, очень трудно быть сволочью бессердечной. А через миг сочувствие сменилось ужасом, потому что... Каст решительно приблизился к лестнице, ведущей в башню, и ступил на первую ступеньку. И в этот миг случилось то, чего произойти не могло, ну просто никак. Огни стражей, мерцавшие на столбиках, взметнулись вверх, вытянулись и, подобно гигантским кобрам, распушили капюшоны. Пижон, заметив это, споткнулся и едва не упал, а в следующую секунду стражи напали. Говорят, в такие моменты время как будто замедляется, а для меня все было наоборот. Только сердце застучало раза в три медленней, а сознание временно впало в ступор. Я просто стояла и смотрела, как две пылающие змеи кидаются на Каста, как обвиваются вокруг его тела и начинают, да, душить. И да, вместе, потому что поодиночке не могут справиться. И с тем же холодящим сердце ужасом я наблюдала, как Каст пытается пересилить огненных чудовищ и прежде всего освободить руки. Но получалось у Пижона плохо. Вернее, не получалось первые пару секунд. А потом раздался громкий, исполненный нечеловеческой ярости рык, и огненный кокон, в который оказался заключен Каст, полыхнул ослепительным, нереально белым пламенем. Борьбы, которая происходила там, внутри этой огненной тюрьмы, я не видела. Зато увидела, как пламя, до вспышки, казавшееся живым и пластичным, застывает и начинает опадать черепками, словно разбитый огромный глиняный горшок. Через несколько мгновений каменный панцирь полностью обратился в пыль, и я увидела Каста. Рыжий пижон полулежал на ступеньках, опираясь на них одной рукой, и тяжело дышал. Он был ужасно бледен, а из носа текла кровь, яркая и красная. Вид крови вырвал меня из оцепенения. Я вздрогнула, дернулась, а потом молния метнулась к стулу, на спинке которого висела форменная мантия. «Дашка, ты куда?» — воскликнул Зяба. Я не ответила. Быстро натянула балахон поверх пижамы и помчалась к двери. «Даша! Даша, стой!» «Ему надо помочь!» — выдохнула я. «Надо поднять преподов!» Сказала, а в ответ услышала. «А ну, стоять!» И уже не мне, Твиру. «Кузя, держи ее!» «Бред? Но мне так подумалось. Вернее, не подумалось, а так. Мысль сверкнула и погасла, вытесненная другими, более важными переживаниями. И тем удивительнее было то, что случилось дальше. Я подлетела к двери и застыла в двух шагах, не сразу сообразив, что рычащее нечто передо мной — это Кузьма. А когда поняла, машинально щелкнула пальцами, заставив вспыхнуть люстру под потолком, и отшатнулась, потому что у двери действительно стоял Твир. Только выглядел он совсем не так, как обычно. Кузя стал массивнее, весь как-то подобрался и одновременно увеличился в росте. Сейчас он уже ничем не напоминал умильного лопоухого лиса, а больше походил на этакую помесь ротвейлера-переростка и какого-то неведомого чудовища. С очень, ну просто очень-очень впечатляющими зубами. И да, Твир на меня рычал. Страх за Каста сменился другим, страхом за саму себя. Я нервно сглотнула, потом выдохнула и прошептала: «Кусь?» Ответил мой, ну, не котик точно. А из глубины чердака донесся голос Зябы: «Даша, ты никуда не идешь!» Вдох, выдох, еще полшага назад и попытка взять себя в руки. Страх перед Твиром медленно отступает, потому что где-то в подсознании есть уверенность, уж кого, а меня Кузьма точно не укусит. Вернее, я последняя, кому этот малыш способен причинить вред, но... Но ведь он рычит и скалится. — Даша, вернись сюда! — потребовал крайне недовольный призрак. А я обернулась и вот теперь определила корень всех бед. — Зяба, какого черта? — выпалила я нервно. — Какого черта ты натравил на меня моего собственного твира? Монстр не дрогнул и не устыдился. — Такого! — буркнул он. — Такого, что у тебя мозг отшибло, и мне пришлось. — У меня мозг? Зяба, а немного ли ты на себя берешь? — Немного, — отозвался монстр. А я обернулась к Кузе и попыталась приказать. — Кузьма, фу! Отойди от двери, быстро! Я говорила зло и очень строго, так что самой на миг страшно стало, но Кузю не проняло. Ответил котик беззлобно и отрицательно качнул головой. И пусть где-то в глубине души я знала, что Кузя не укусит, идти на приступ этой чертовой двери не хотелось совершенно. Поэтому я помчалась к главному провокатору. — Зяба! — я не говорила, рычала. — Быстро отзови твира! Монстр не ответил. Более того, в зеркале он тоже не проявился. Запаянный в тяжелую раму антиквариат по-прежнему транслировал вход в нашу общагу и помятого, слегка подпаленного каста. Черт, как же это обидно! Твир мой! Это я его бутерами кормила, а какой-то гад гадский не просто в наши отношения влез, а вообще заставил котика пойти против хозяйки! Это свинство! Зяба, считаю до трех! Я начала оглядываться в поисках чего-нибудь тяжелого. «Раз!» «Даша, нет!» — рявкнули из зеркала. «Выключи панику! Все с твоим кастом в порядке!» «В порядке?» — прошипела я. «Глаза разуй!» Ну, я и разула. Не хотела и вообще бесилась, но все-таки пригляделась к изображению, которое показывало зеркало, и на 5 капель, но успокоилась, потому как в этот момент каст, шатаясь, поднимался на ноги. Кровь из его носа, кажется, уже не текла, но выглядел огневик по-прежнему бледно. — Он сын Ваула, — сказал монстр тихо. — Для него атака стражей не смертельна. Я застыла, просто срываясь за бег, как-то не подумала, вернее, подумала, но не осознала, что это именно атака, нападение. Я, честно говоря, приняла случившееся за сбой системы охраны. — Зяб, а это разве не сбой? Ведь каст, он пьян. — Хм, ну да, пьян. И что? Глубоко вздохнув, я попыталась сформулировать мысль иначе. У нас на Земле пьяных не везде пускают. Есть такое понятие — фейс-контроль. Так, может, и здесь нечто подобное? — Нет, Даш. — Опроверг версию призрак. — Употребление вина в Академии не запрещено. Просто не приветствуется. И сколько я тут живу, ни разу не видел, чтобы стражи реагировали на пьяных. — Черт! Значит, 100% нападение. Но ведь тогда тем более нужно бить тревогу. Нужно позвать преподов и вызвать врача для каста, — решила я. — Не нужно, — сказал призрак жестко. — Успокойся. — Да как ты... В следующий миг я прикусила язык и пришла к выводу, что призрачный монстр прав. Просто раненый перестал шататься, передернул плечами и отступил на пару шагов от лестницы. Ракурс по-прежнему был не слишком удачным, но это не помешало разглядеть, как каст вскидывает руки и производит серию замысловатых пассов. Еще миг, и перед ним возникло нечто, что лично мной было воспринято как огненная голограмма. Это была схема. Схема, над которой рыжий завис минуты на две. Было видно плохо, но перемещение пары самых толстых линий я разглядела. В общей сложности все манипуляции заняли 5 минут. И как только каст голограмму погасил, на столбиках, установленных в основании лестницы, опять вспыхнули огни. Стало жутко. Вот вообще жутко. Особенно в тот момент, когда пижон простецки вытер нос рукавом и вновь шагнул на первую ступеньку. Сердце пропустило удар, а глаза как-то сами собой зажмурились, Еще я успела зажать уши и совершенно не заметила, как на глаза навернулись слезы. И лишь когда кто-то боднул в ногу, вздрогнула и вернулась в реальность. — С ним все в порядке, — тут же сообщил зяба. Я бросила быстрый взгляд в зеркало и выдохнула. Трупов у входа в башню огня не было. Сражений с огненными змеями не намечалось. Просто лестница, в основании которой два столбика и мерцающее на вершине этих столбиков пламя. — Каст вернул систему защиты в обычное состояние, — пояснил призрак. — Все хорошо. — Угу. Я опустила глаза, чтобы взглянуть на того, кто меня боднул. Кузьма уже принял обычную форму и вновь выглядел маленьким, невинным и беззащитным. Словно это не он некоторое время назад рычал и пугал хозяйку. При взгляде на подчеркнуто повисшие ушки Твира захотелось ругнуться, но я сдержалась. Крепкие слова в адрес кракозябра тоже придержала. Вместо этого как можно спокойнее спросила: «Почему вы меня не пустили? Почему вы против того, чтобы я сообщила преподам? Все-таки это...» — я махнула на зеркало. «Не личное дело. На месте Каста мог оказаться кто угодно, в том числе я». «Вряд ли. Думаю, ловушка была поставлена именно на Каста», — ответил зяба. «Ну, а по остальному... Даш, ну ты сама подумай, а?» И я подумала. Вернее, просто представила, как врываюсь к куратору Глуну с криком «Пожар! Убивают!». Тот вызывает остальных преподов, и все они мчатся вниз, где находят Каста, который ковыряется в схеме защиты башни. А это, как я понимаю, далеко не каждому под силу. Поэтому у преподов возникает разумный вопрос. «Мальчик, как тебе удалось-то?» Да еще после схватки со стражами, о которой рассказала Даша. «Не слишком ли ты крут? Может, ты внебрачный сын какого-нибудь бога? Но даже если первого не случится, если к Касту вопросов не будет, то второй вопрос неизбежен. И вопрос этот будет начинаться со слов: Даша, а как ты об этом нападении узнала? Что-что? Какой еще кракозябр? Ну-ка, пойдем-ка, проверим-ка». Да, больше глупости, чем позвать преподов, в такой ситуации и вообразить нельзя. Ну а с другой стороны, как еще я должна была реагировать? Ведь Рыжего фактически убивали. И, кстати, может, ему сейчас плохо? Ведь всем известно, во время стресса, да под алкоголем, на смертельные раны не сразу реагируешь. А вот чуть попозже... «Зяб, а покажи комнату Каста, а?» — попросила я, испугавшись собственной мысли. «Зачем?» — буркнул явно разочарованный моими умственными способностями монстр. «Хочу убедиться, что с этим гадом все в порядке». На счастье, зяба в этот раз выпендриваться не стал. «Сейчас!» — буркнул он. Спустя пару секунд изображение дрогнуло. И я тоже, потому что Каст стоял ровно напротив большого зеркала, через которое я на него смотрела. Пижон был по-прежнему бледен и зол, а еще он, судя по всему, протрезвел. Рыжий изучал собственный нос. Присоединившись к этому делу со своей стороны, я довольно скоро констатировала, что повреждений на нем не имеется. Значит, кровь пошла от перепада давления или чего-то подобного. Мелочи, в общем. Каст, видимо, к таким же выводам пришел, поскольку оставил разглядывание лица в покое и принялся расшнуровывать ворот рубахи. Рубаха у огневика, к слову, как обычно, была алой, и вот именно поэтому я поначалу ничего странного в его действиях не заметила. Зато когда ткань полетела в сторону, а рыжий, морщась, уставился на свой бок в области печени, я едва не рухнула, а потом чуть не завизжала на всю академию от ужаса, потому что Каст был ранен. Сильно. На его правом боку красовалась жуткая рваная полоса длиной с ладонь, на обугленных, почерневших краях которой запеклась кровь. Много крови. — Даш, ты там только в обморок не падай, слышишь? — раздался перепуганный голос зябы. Только я не отреагировала. Судорожно вздохнув, прижала руки ко рту и плавно опустилась на пол, потому что коленки ослабли. Все, вот теперь точно надо преподов звать. Ведь Каст — самоуверенный идиот, причем из числа клинических. Готова спорить на деньги, но этот гордец самостоятельно к лекарю не заглянет. Просто ляжет и будет подыхать. Я неотрывно таращилась в зеркало, одновременно пытаясь набраться сил и встать, чтобы отправиться за помощью. — Даш! — вновь позвал призрак. — Даш, да не бледней ты! Чтобы добить этого пижона, пары заклинаний недостаточно. И эта рана не первая, не последняя. — Не первая? Простите, не поняла? Однако о чем толкует крокозябр, стало ясно практически сразу, ибо в этот момент Каст положил ладонь на рану и прикрыл глаза. Заклинание рыжий читал торопливо и беззвучно, я видела только шевеление его губ. А потом из-под ладони огненного величества ударил яркий белый свет. В учебниках о таком не писали, возможности увидеть подобное в реале у меня тем более не было, но я точно знала, что происходит, и ничуть не удивилась, когда Каст убрал ладонь, явив моему взгляду совершенно здоровый бок, без малейших следов ранения. «Ну как?» — встрял крокозябр. «Успокоилась?» Я глубоко вздохнула, понимая «да». «Вот теперь точно да». Каст, конечно, сволочь редкостная, но я все равно ужасно переживала. Просто живой же человек, живой. А этот человек продолжал стоять перед зеркалом и таращиться на свое отражение. И так как градус моих переживаний после сеанса божественного самоисцеления сильно снизился, я тоже на его тело внимание обратила, вернее, на торс. По объемам Каст до дорса, конечно, не дотягивал, а вот в том, что касается остального... Хорош чертяка, действительно хорош, с гладкой кожей, без единой родинки или пятнышка, и с довольно-таки выраженной мускулатурой. Ну и отдельным пунктом затаенная мечта многих девушек с земли — кубики на прессе. Цельных 8 штук. И даже понимая, что у рыжей не только бесстыжий, но и капец какой противный, я им залюбовалась. Причем настолько, что крокозябру пришлось призывать меня к порядку. — Слюной не захлебнись, — сказал монстр насмешливо. Спорить или огрызаться я не стала, просто зажмурилась, чтобы прервать визуальный контакт с тем, кто без рубашки реально на сына бога похож. В таком ракурсе Каст действительно выглядел офигенно. Глубоко вздохнув, я открыла глаза и поднялась на ноги. Только теперь крокозябр телевизор отключил и скомандовал вдобавок. — Спать! А я взяла и послушалась. Уровень адреналина уже упал, и сон от всех этих переживаний не просто накатил, а прямо сверху на голову рухнул. Едва хватило сил, чтобы стянуть с себя мантию и добраться до кровати. Отрубилась я на этот раз мгновенно, даже раньше, чем запрыгнувший на постель Кузьма.